Глава 4. Где объясняется причина тревожных сигналов академика Рындина. Но возникает серьезное беспокойство за судьбу Гарри Рыжко, место пребывания которой становится совершенно неизвестным. Оставшись в астроплане, Николай Петрович внимательно слушал все, что Галя сообщала ему с помощью своего переносного радиопередатчика. Он наносил на лист бумаги, где была начерчена схема корабля, аккуратные пометки о повреждениях. Хотя о старте с Венеры еще рано было думать, академику хотелось иметь точное представление о состоянии астроплана. Радиосвязь не прерывалась, пока разведчики не начали своего путешествия вверх по склону и дальше к лесу. Сначала Галя еще рассказывала Николаю Петровичу о своих впечатлениях, но затем, увлекшись, просто забыла про общение. Николай Петрович улыбнулся. Он не сердился. Академик подумал, какая изумительная пора жизни, увлекающаяся, порывистая юность. Возраст, когда все вокруг человека словно поет, играет и смеется. Когда все окружающее тебя кажется приветливым, сияющим. И уж совсем не таким, каким оно представляется человеку потом, в зрелом возрасте. Не говоря уже о старости. У Николая Петровича все еще немного болела голова. Резкий удар о пульт во время падения астроплана на Венеру давал себя чувствовать. Ничего, еще сутки-двое, и все будет в порядке. Кстати, оказывается, на Венере можно говорить сутки в том же значении, как и на Земле. Продолжительность дня и ночи здесь равнялась земной. Вот почему так незначительна разница температуры между освещенной и неосвещенной Солнцем сторонами Венеры, что всегда удивляло астрономов. Действительно, температура освещенной стороны Венеры не поднималась, как давно установили ученые, выше 50-60 градусов. Зато и температура теневой стороны никогда не опускалась ниже 25 градусов. Причины этого, как оказалось, были просты. Время обращения Венеры вокруг своей оси не превышало, как и для Земли, 24 часов. Но в отличие от земной, атмосфера Венеры, а тем более ее поверхность, скрытая густой пеленой облаков, не успевала ни сильно разогреться, ни сильно остыть за такой короткий срок. Больше всего Николая Петровича беспокоил состав воздуха на Венере. Не произошло ли все-таки какой-нибудь ошибки при анализе? 15% углекислоты в атмосфере – обстоятельства, крайне осложняющие работу экспедиции на Венере. Что ж, пока есть время, надо повторить анализ. Это заняло у академика Рындина около получаса напряженной работы. Закончив анализ, Николай Петрович откинулся на спинку кресла и в раздумье постучал пальцами по столу. Ничего утешительного, решительно ничего. Правда, в воздухе Венеры не оказалось каких-либо особых примесей по сравнению с земным воздухом. То же самое, что и в атмосфере Земли. Кислород, углекислота, азот. Чрезвычайно незначительные примеси аргона, неона, криптона. Ничего нового. Но количество углекислоты. Воздух Земли имеет в своем составе около 0,03% углекислого газа. 0,03. А на Венере, как окончательно установил Рындин, углекислоты было 15,5%. Чудовищное количество. Хотя с другой стороны, кто знает. Может быть, в доисторические времена и в атмосфере Земли было не меньше углекислоты. Геологи и палеонтологи ведь резонно полагают, что в атмосфере Земли в эпоху зарождения и первоначального развития живых существ углекислого газа было значительно больше, чем теперь. В течение многих десятков и сотен тысячелетий растения постепенно поглощали углекислоту из воздуха и обогащали его кислородом, пока не установился современный, привычный для человека состав атмосферы. Не так ли происходит и на Венере? В конце концов, возможно, что это вполне закономерный процесс в гигантской природной химической лаборатории, какой является молодая планета. Хорошо, пусть так, но как быть людям? Человек может дышать таким воздухом только очень ограниченное время. Вдыхая воздух Венеры, он будет все время ощущать острый недостаток кислорода. Это повлечет за собой глубокие, почти конвульсивные вдохи и выдохи. Так может продолжаться, скажем, минут 15. А затем организм человека, которому хронически не хватает кислорода, начнет проявлять признаки отравления углекислотой. Появится так называемая асфиксия, удушье. Сначала затуманится разум. Притупится чувствительность, погаснут рефлексы, прекратится дыхание. И, наконец, остановится сердце. Вот и все. Склонив голову на руки и рассеянно поглядывая в иллюминатор, Рэнди напряженно размышлял. Конечно, вообще-то выйти из астроплана без скафандра на несколько минут можно. Человеку будет только трудно дышать, но лишь на 10-15 минут, не больше. Дальше начнутся явления неумолимой асфиксии. Следовательно, все работы вне астроплана придется проводить в скафандре, несмотря на неудобства, причиняемые им. Да, Сокол не ошибался, когда решительно настаивал, что сейчас на Венере должен протекать период, аналогичный земному юрскому. Растительность планеты, насколько можно было установить за время первой вылазки, почти такая же, какая была на Земле в этот геологический период, если не считать ее фантастической окраски. Что же касается фауны животного мира, то здесь дело обстояло совсем по-иному. Земная палеонтология не имеет данных о таком невероятном развитии мира насекомых во время юрского периода на Земле. Хотя, с другой стороны, отсутствие данных еще никогда не служило надежным доказательством того, что явление вообще не могло быть. Данные могли и не сохраниться на протяжении миллионов лет. Так или иначе, размышлял Рэндин вслух, здесь, на Венере, какой-то рай для насекомых. Можно ли предположить, что переизбыток углекислоты в атмосфере планеты отражается и на развитии животного мира? Безусловно, можно. Животные дышат этим воздухом. Следовательно, их организмы, приспосабливаясь к нему на протяжении тысячелетий, должны были как-то видоизмениться. И как результат этого они приобрели формы, отличные от земных. Разве не доказывает это вид ночного дракона, который заглядывал в иллюминатор астроплана? Помнится, он выглядел почти дико, до нелогичного чудовищно с земной точки зрения. И это ведь только один какой-то вид из многих и многих, обитающих на Венере, иначе не может быть. Но что это? Неужели природа Венеры решила познакомить его еще с одним представителем своей несуразной фауны? Рэндин невольно отшатнулся от иллюминатора. Раздвигая ветви деревьев, ломая на своем пути оранжевые папоротники и низкорослые пальмы, по склону ущелья передвигалось громадное животное. Передняя его половина, коричневая и глинцевитая, напоминала огромного рака. Длинные, тонкие усы щупальца беспокойно извивались в воздухе. Блестящие черные глаза озирались по сторонам. Они сидели в углублениях твердого панциря, покрывавшего голову и всю переднюю часть туловища животного. Броневик с головой рака. Вот на что было похоже это странное существо. Широкие передние лапы, как уродливые гребенки, будто пытались причесать кустарник. Они выворачивались, глубоко бороздя землю и вырывая из нее растения. Задние лапы были значительно меньшими и едва виднелись из-под длинного толстого туловища. Чудовище направлялось прямо вниз, к астроплану. Схватившись руками за край стола, Рэнди напряженно следил за движениями животного. Оно было вдвое больше, чем самый крупный слон. «Метров 12 в длину», — отметил Рэндин машинально. Чудовище приближалось. Оно, несомненно, что-то искало. Его длинные усы-щупальцы не прекращали быстрых движений и крутились в воздухе, как тонкие гибкие змеи. Прикоснувшись к чему-либо, они тотчас отстранялись от предмета и вновь извивались в поисках. Вот одно из щупалец прикоснулось к корпусу астроплана и снова отпрянуло. Животное сразу же изменило направление, метнулось направо. Еще секунда, и оно исчезло. Рэндин перебежал к пульту управления и включил экран перископа. И едва он успел сделать это, как сильный толчок швырнул его в сторону. Корабль содрогнулся, резко покачнувшись под сильным ударом, от которого загудела металлическая оболочка. Последовал другой удар, третий, четвертый. И после каждого такого удара нос астроплана опускался ниже и ниже. Отброшенный в сторону, Рэндин видел на экране перископа, как раздраженное чем-то животное било лапами по хвостовой части корабля. Что делать? Чудовище могло повредить кормовое оперение, погнуть или даже сломать стабилизаторы. К академику Рэндину возвращалось хладнокровие. Он бросился к пульту управления, быстро включил электросеть, подал маленькие заряды атомитов в боковые ракеты. Мгновение и два взрыва один за другим потрясли корабль, и сразу стало тихо. Рэндин, испытывающий, посмотрел на экран. Чудовище было уже далеко. Перепуганное взрывами, оно торопливо карабкалось по склону, стремясь уйти подальше от металлической сигары, извергавшей огонь. Одна из задних лап животного беспомощно волочилась по земле. Правая сторона его глинцевитого коричневого туловища почернела. Пламя и раскаленные газы, вырвавшиеся из сопла астроплана, обожгли чудовище и поранили его. Еще несколько секунд, и уродливое животное исчезло в зарослях пальм и папоротников, оставляя за собой широкий след, похожий на просеку. Николай Петрович облегченно вздохнул и осмотрелся. Только сейчас он заметил, что удары раздраженного чудовища изменили положение астроплана. Раньше его нос был устремлен вверх. Теперь корма оказалась приподнятой, а нос опустился. Пол каюта наклонился, и ходить по нему стало труднее. Он совсем забыл, что своими взрывами мог вызвать товарищей назад. Ведь это было условным сигналом опасности. А что, если его молодые друзья, торопясь обратно, наткнутся на разъяренное животное? Впрочем, там ведь Ван Лун, но он сможет защитить товарищей. Да и Галя тоже, кажется, не даст себя в обиду. Что ж, пока они вернутся, он успеет проверить, не повредило ли чудовище механизмы астроплана. Но Рындин не успел этого сделать. Он услышал, как открываются шлюзовые люки. Вскоре распахнулась внутренняя дверь, и в каюту вошли Ван Лун и Сокол. Почему их двое? А где же Галя? И лица у обоих такие встревоженные. Да, понятно, это потому, что он их вызвал теми двумя взрывами. Надо сразу объяснить, в чем дело. Ничего страшного не произошло, друзья мои. На астроплан набросилось какое-то чудовище. Нет, не такое, как мы видели, а другого вида, отнюдь не более привлекательного. Так как оно могло повредить корабль, мне пришлось принять свои меры и отогнать его взрывами. Но я не учел, что этим вызову вас. А где Галя? Почему она осталась снаружи? Сокол снял, наконец, шлем. Его кудрявые волосы были всклокочены и влажны. Он протер очки, растерянно кашлянул и нервно потер руки. «Хватит приготовлений, Вадим. Что произошло?» – настойчиво потребовал объяснений Рындин. «Николай Петрович, мы очень спешили, услышав ваш вызов. Конечно, мы понятия не имели, что здесь случилось. Думали, что вы в опасности». Видно, Соколу было трудно сказать главное. Он мялся и излишне подробно объяснял. «Бежали очень быстро. Там, знаете, скалы, крупные камни. Корни переплетаются под ногами». «Да не тяните же, Вадим, короче». Склон спускался очень круто, Николай Петрович. Галя упала, наверное, споткнулась и покатилась прямо вниз, к астроплану. Я видел все это. А когда мы с Ван Луном сбежали вниз сами, то ее там не оказалось. Дальше. Мы решили сначала узнать, что случилось с вами, не нужна ли вам помощь. Ведь мы слышали ваши сигналы, Николай Петрович. А сейчас мы с Ван Луном пойдем искать Галю. Мы найдем ее, Николай Петрович. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Рындин не стал их задерживать. Он тяжело опустился в кресло. Сколько неприятностей за такое короткое время. Каждый час пребывания экспедиции на Венере приносил все новые и новые осложнения. Жизнь на чужой планете полна неожиданных опасностей, которые нельзя предвидеть. «Галя, где вы? Отзовитесь, Галя!» – звали настойчиво Ван Лун и Сокол. Но ответом им был только шелест красных листьев на деревьях, да жужжание, посвистывание и стрекотание мириадов насекомых. «Что делать?» – спросил Сокол. «Кажется, я знаю место, где она упала», — ответил Ван Лун. «Откуда?» «Сломанные папоротники», — коротко объяснил Ван Лун. «Идите, увидим сами». Они быстро направились к этому месту. Поломанные и измятые листья папоротника подтвердили предположение Ван Луна. Галя катилась вниз по склону ущелья. Потом ее тело, падая с плоской скалы, тяжело свалилось на папоротники. Густая листва смягчила удар. «Почему ее нигде не видно?» «Если она упала здесь, ушиблась, потеряла сознание, тогда лежала бы тут», – рассуждал вслух Ван Лун. «Но ее здесь нет. Значит, полагаю, она не ушиблась, не потеряла сознание. Она поднялась и куда-то пошла. Куда? Почему не к астроплану?» Он внимательно осматривал поломанные и примятые растения, которые как бы рассказывали опытному путешественнику о том, что здесь происходило. Галя пошла сюда. Ван Лун двинулся вдоль склона, тщательно изучая каждый след, прощупывая взглядом малейшие детали местности. «Здесь Галя отступала, пятясь. Видите следы? Они будто обращены к нам. Однако, почему она отступала?» Ван Лун произносил эти короткие отрывистые фразы, как бы думая вслух. «Потом она побежала. Видите отпечатки ног на большом расстоянии, глубоко вдавлены. Она бежала. Ясно, почва мягкая, видно хорошо. Но почему бежала от астроплана, а не к нему? Вот сюда, за кусты. Стойте, это...» Ван Лун остановился, пораженный. Не менее удивлен был и следовавший за ним Сокол. Следы Гали привели их на небольшую лужайку, заросшую папоротником. Здесь все было раздавлено, поломано. К Казалось, будто тяжелый трактор прошел по лужайке, ломая и давя все на своем пути. Следы Гали до сих пор ясные и отчетливые, исчезали под искалеченными, раздавленными растениями, втоптанными в сырую землю. Одна и та же мысль промелькнула одновременно у обоих путешественников. Это был след чудовища, которое напало на межпланетный корабль. Испуганное взрывами, оно пробиралось здесь, ломая и давя растения своим тяжелым телом. И в этом же месте заканчивались следы Гали Рыжко. Сокол молча смотрел на землю, покрытую изуродованными, переломанными растениями. Узкие, решительные глаза Ван Луна недобро поблескивали. Он крепче сжал свою автоматическую винтовку. О, если бы ему пришлось быть тут, когда Галя Рыжко встретилась с разъяренным животным. Вадим Сокол боялся высказать то, что мучило его. Слишком ужасной казалась ему такая мысль. Он переводил нерешительный взгляд с искалеченных растений на товарища, снова оглядывался по сторонам и не решался заговорить. Они еще раз осмотрели лужайку. Отсюда тянулся только один широкий след неведомого животного, которое, по-видимому, уползло вверх по ущелью, и ни малейшего следа Гали Рыжко. Ван Лун остановился и оперся на винтовку. Он посмотрел вверх, на облачное, непроницаемое небо, будто что-то обдумывая. «Ну что, Ван?» – нетерпеливо спросил Сокол. «Что вы думаете?» «Думаю, нужно вернуться к Николаю Петровичу. Решить, как быть дальше. Он волнуется. Разве мы успокоим его тем, что вернемся с пустыми руками?» «Нет, не успокоим, но решим. Нельзя дальше, пока Николай Петрович не знает. Идем». Разговор с Рындиным дал немного. В ответ на вопросы Ван Луна Николай Петрович мог рассказать только, как выглядело животное, как быстро убегало оно от астроплана, как волочило за собой поврежденную заднюю лапу. Когда Николай Петрович кончил рассказ, Ван Лун сказал уверенно и твердо: «Не допускаю, чтобы животное схватило Галю. Если оно испугано, ему некогда думать, чтобы схватить. Оно убегает, спасается. Но ведь чудовище было очень разъярено. Значит, оно могло убить девушку на месте, если она мешала ему. Но унести с собой? Нет, такое невозможно. Испуганные животные так не делают». «Тогда где Галя, если это проклятое животное не унесло ее с собой?» – взволнованно спросил Сокол. «Не знаю. Знаю, где она упала. Знаю, там нет следов крови, никаких вещей. Галя сама ушла с того места. Она пятилась, потом побежала. А дальше?» – торопил его Рындин. «Дальше следы снова пропали, все раздавлено животным. Однако вещей тоже нет, крови нет. Но не можем же мы предположить, что это чудище?» Сокол не мог закончить фразу. Ван Лун поднял на него холодный взгляд. «Предположить, что животное сожрало Галю? Почему боитесь говорить, Вадим? Надо говорить все, иначе трудно думать, решать. Предположить это можно, согласиться с этим нельзя. Думал, решил отбросить. Почему?» У Сокола перехватило дыхание. «Потому что запах скафандра не запах живого существа. Тигр не будет пожирать резину, для него она плохо пахнет. И для других животных тоже, даже очень голодных». Можно было только поражаться спокойствию, с которым Ван Лун говорил все это, словно речь шла о чем-то совершенно постороннем, а не о славной, жизнерадостной Гале Рыжко, которую все они успели искренне полюбить. Но каждый понимал, что здесь дело не в черствости или бездушии. Ван Лун, размышляя и обдумывая, превращался в точный, безошибочно работающий механизм, который не мог отвлекаться на эмоциональные переживания. Они только мешали бы его безупречной логике, его выводам. А в них сейчас было самое главное. Ван Лун продолжал все так же спокойно. «Допускаю, что ошибаюсь. Предположим, животное могло сожрать Галю. Тогда там осталось бы что-нибудь. Вещи, кровь. Однако не нашли ничего. Значит, надо отбросить. Но что же тогда можно еще предположить? Могу только одно. Галя жива, невредима. Где, не знаю. Надо найти, помочь, выручить. Николай Петрович, ваш скафандр в порядке, правда?» «Да, Ван. Вы перезарядили цилиндр с оксилитом?» «Конечно. Как только возвратился вместе с вами, сейчас же перезарядил. Это вы насчет того, сколько она может пользоваться прибором? Полный, полный заряд. Выходили?» 2,5 часа, подсказал Сокол. «С тех пор прошло еще более получаса. Значит, Гале хватит заряда еще часов на 8-9, заключил Николай Петрович, но и он остановился. «Что?» – встрепенулся Сокол. «Ничего, ничего, Вадим. Идите, друзья мои, на поиски. Не теряйте времени». Сокол и Ван Лун закрепили шлемы и вышли. Рындин посмотрел им вслед и с тревогой покачал головой. Конечно, заряда оксилита в резервуарах скафандра должно было хватить Гали еще часов на 8-9, но... Но у академика было все то же опасение, которое он не хотел высказывать товарищам. Зачем? В этом случае ни они, ни он сам ничем не могли помочь. Ведь если при падении Галя Рыжко повредила шлем, тогда дело очень плохо. Сейчас оставалось одно – ждать. Николай Петрович пытался отвлечься от этих мыслей, но тревога не покидала его. Он неотступно думал о том, что переживает сейчас милая, славная девушка, всегда такая веселая, жизнерадостная. Его взгляд то и дело останавливался на большом циферблате хронометра. Как медленно, возмутительно медленно тянется время. Минутная стрелка успела уже два раза обойти полный круг, когда Рындин услышал щелканье наружного шлюзового люка. Он бросился к двери. В каюту вошли Ван Лун и Сокол. Гали с ними не было. Сокол осторожно поставил на стол принесенный им небольшой прибор. Рындин узнал его сразу. Это был переносной радиопередатчик, который Галя взяла с собой, выходя из астроплана. С помощью этого передатчика она обещала рассказывать Николаю Петровичу обо всем, увиденном ею. Но это значит... Рындин боялся спрашивать. Он вопросительно смотрел на товарищей. К горлу подступил комок, что-то мешало дышать. Ван Лун медленно снимал шлем. Затем он вынул из кармана табак, трубку. И уже набивая ее, проговорил сквозь зубы, тяжело и затрудненно. «Это все, что нам удалось найти. Передатчик лежал на краю глубокой пещеры. Нет, не пещеры, провала. Там исчезли следы животного. Ремни передатчика оборваны.